Глава 4. Тири не была похожа ни на мачо-силача, ни на гвоздя в башке. Не в том смысле, что она маленькая симпатичная мулатка, а они здоровенные белобрысые парни. Нет, дело прежде всего в поведении. Те ржали как дешевые клоуны по любому поводу или даже вовсе без него. Все время искали чего бы закинуть в рот, манеры у них были грубые, словарный запас скуден. В бою они не то, что ничем особым не блистали. В бою они выглядели нелепо. В то же время совпадений было столько, что не вызывало ни малейших сомнений. Все трое одинаково замешаны в чем-то, что Рос не понимал. Одно то, что они дружно рвались его сопровождать, ставит их на одну доску. «Пузырь, давай отдохнем минутку». «Вот, еще одно совпадение». Нет, ни мачо-силач, ни гвоздь в башке не были замечены в быстрой утомляемости. С Тири другое дело. Она не могла на горку подняться, чтобы не присесть при этом хотя бы раз. Это, конечно, сильно утрировано, но в общем так и есть. С выносливостью у нее все печально. И не только с ней. И не вызывает сомнения, что причина во все том же ненормальном распределении характеристик. Но если мачо-силач и гвоздь в башке раскидывали свободные очки в зависимости от сиюминутных капризов, про Тири так сказать было нельзя. Она сознательно сделала из своего персонажа инвалида. Рос не мог взглянуть в таблицу ее характеристик, но сильно подозревал, что все доступное она вкладывала исключительно в ловкость и меткость, напрочь игнорируя прочее. Для такого вывода у него были веские основания. Во-первых, раса и класс. Рос при любой возможности изучал игровой форум, поглощая знания о сложном игровом мире. Он знал, кого выбрала Тири. Горец-ассасин. Редкая раса и не слишком популярный класс. Малоизвестный. Очень уж специфический, узкоспециализированный. Почти все его бонусы лежат в области маскировки. Тут с ним мало кто мог сравниться, это не отнять. Но вечно находиться в невидимости бессмысленно. Рано или поздно из нее приходится выходить, а вот тут начинают сказываться многочисленные слабые стороны расы. Прежде всего стоит отметить мизерные показатели меткости, то есть от вложенной в нее единицы ты получишь существенно меньше, чем представители других классов и рас. Аналогично с силой. Причем там ситуация куда плачевнее. Ее влияние на урон столь ничтожно, что не имеет смысла поднимать ее зачарованными вещами и очками характеристик. Куда эффективнее выбирать предметы с бонусами к величине самого урона и атаки. Защита в таком же плачевном положении, что и меткость. Хоть до макушки заковывая горца-ассасина в танковую броню, не поможет. Отправляется на перерождение быстрее всех. Держать урон не способен. Все остальные первичные характеристики – твердые середнячки, за исключением разве что стойкости. Вот она у горцев-ассасинов работает выше всяких похвал. Из вторичных на пристойном уровне маскировка, наблюдательность, скорость и удача. Остальные ничем не блещут, но и не скажешь, что провальные. И никаких магических талантов – так что в магии дорога закрыта. Рабочий из ассасина тоже никакой. У него никаких профессиональных бонусов к честному труду, а вот противопоказаний хоть отбавляй. Таким образом, мы имеем персонажа, который как рабочий не котируется. Как боец тоже плох. Не может атаковать магией, а его дальние физические атаки малоэффективны, потому как там важнейшую роль играет меткость. Ее горцу-ассасину никогда не хватает. Что же им таким несчастным делать на поле боя? Смотреть со стороны, как дерутся другие, и отчаянно завидовать? Боевая ниша у такого персонажа есть, но она специфическая. Тут надо вспомнить о единственной сильной стороне – скрытности. Ассасин может прокрасться через вражеские порядки, добравшись до тех, кто скрывается в задних рядах. Это обычно лекари и бафферы. Все прочие оберегают персонажей поддержки. До них трудно дотянуться. Зато если кому-то это удалось, то получается картинка «Волк в овчарне». Сами себя они, как правило, защищать почти не способны и погибают быстро. Но и тут горцу особо не разгуляться. Урон у него далеко не впечатляющий. Силы почти нет. Тяжелым оружием, которым в два удара можно отправить на перерождение лекаря, он пользоваться не может. Приходится выбирать самые короткие клинки. Слишком легкие, тонкие, почти бесполезные против бронированных воинов. Ножи или кинжалы. Но маги поддержки латы не носят, так что сойдет и такое. И пусть повреждения незначительны, но работает их оружие быстро, тем более применяются сразу две единицы. Подобраться, встать за спиной, активировать кратковременные классовые умения, увеличивающие урон и скорость атаки. И вперед, быстро и жестоко исполосовать жертву серией молниеносных ударов. Дистанция нулевая, так что проблемная меткость вообще не нужна. «Бей, не останавливайся. Вряд ли тебе позволят достать еще одну цель. В состоянии невидимости мгновенно не уйти. С откатом умения у горца-ассасина много нюансов, и почти все они работают против него. Так что он смертник, как, впрочем, и полагается ассасину. Ведь в реальной истории они тоже были смертниками. Подкрался, убил, умер сам. Стандартная схема боя». Естественно, что не каждому понравится сражаться по столь короткому и драматичному сценарию. Трудно стать прославленным воином, если раз за разом размениваешь свои игровые жизни на вражеские с соотношением один к одному. Горцев-ассасинов обычно выбирают одиночки, обожающие охоту за игроками. Те самые ПК с красными никами, для которых убийство слабых и беззащитных – удовольствие. Выскочить из ниоткуда за спиной нуба и прикончить парой взмахов кинжалов. Вот их призвание. Но даже с уступающим тебе игроком возникнут серьезные проблемы, если он хорошо защищен. Быстро ты его не прикончишь, а в долгом бою шансы не на твоей стороне. Тебе вообще противопоказано получать урон. Ватный перс. Вот что такое горец-ассасин. Жалкий убийца нубов, подкрадывающийся к ним за счет невидимости. Ник Тири был идеально белым, но тем не менее она выбрала именно такого персонажа. И Рос был свидетелем того, как она играючи расправилась с пятеркой противников высоких уровней. Она 197-я. Те, которых Рос рассмотрел, тоже были под 200. Скажи кому, что полуголый горец-ассасин безнаказанно прикончил пятерых за несколько минут, вряд ли кто-то поверит. Тири сломала шаблон. Она вообще отказалась от ножей и кинжалов. По крайней мере, в этой схватке их вообще не использовала. А взяла то, что для ее персонажа бесполезно – лук. Почему бесполезно? Да потому что лук, в первую очередь, требует меткости. Работать приходится быстро, с дистанции. Если стрелы будут лететь мимо, ты никчемен, смешон, никому не страшен. Но за весь бой Тири не допустила ни единого промаха. Как такое может быть? А так, надо вспомнить мачо силача и гвоздя в башке. И тот, и другой по-глупому распорядились очками первичных характеристик, по мере роста уровней разбрасывая их, как заблагорассудится. Стандартный ассасин все, что есть, должен вкладывать в силу и атаку, стремясь всеми способами повысить свой невеликий урон. Но Тири поступила иначе, при этом не повторив ошибку двух брошенных Росом увольней. Возможно, она тоже что-то бросала в атаку, как и принято для таких персонажей. Но львиную долю, если не все, пускала в меткость. Характеристику, которую уважающие себя ассасины вообще не развивают. Зачем им она? Они ведь работают исключительно в упор. На втором месте у нее явно ловкость. Она помогает в маскировке и стрельбе. На третьем, возможно, атака. Но не факт. Все остальное Тири вообще не развивала. У нее не было возможности. Все съедала прожорливая меткость, без которой лук в ее руках был бы бесполезной палкой. Почему остальные ассасины не делали то же, что и она? Ведь не так трудно прийти к мысли прокачать именно такого нестандартного персонажа. Пользуясь уникальной по эффективности маскировкой, можно сблизиться с целью на дистанцию, где после выстрела у тебя будут неплохие шансы остаться незамеченным. Дело в том, что маскировку ты теряешь тем сильнее, чем ближе находишься к жертве. Если для традиционных ножей и кинжалов ты лишаешься ее сразу и полностью, то при дальних атаках все куда интереснее, хоть и сложнее. Тири нашла оптимальный коктейль распределения очков характеристик, боевой тактики и используемой амуниции. Она наносила удары, избегая ответа. И выходило это у нее здорово. Так почему же другие не идут таким эффективным путем? Да потому что этот путь – сплошные колдобины. Силы у тебя так мало, что даже простенькие доспехи не сможешь носить. Приходится использовать никчемную ткань, превращаясь в тряпку. Но если маги, традиционные носители этого пренебрежительного прозвища, получают неплохие бонусы от подобной одежды, то тебе это не светит. И даже идет во вред, снижая и без того мизерную защиту. В открытом бою ты не сможешь стоять в одном строю с прочими лучниками. Там, где они даже не заметят атаку, тебе снесет всю полоску жизни. Пустить стрелу на далекую дистанцию ты тоже не сможешь, потому что не хватает той же силы. И по этой же причине для тебя закрыта возможность использования тяжелых луков, наносящих большой урон. Ты слаб настолько, что быстро устаешь, если даже просто шагаешь по ровной дороге. Тебя может сбить с ног порывом ветра. И то, что у тебя высокое сопротивление к магии, и особенно к той ее части, которая касается контроля и обнаружения скрытого, не утешает. И, наконец, самое печальное. Да, ты можешь до истерики довести свою цель, но при этом так ее и не прикончить. Твой лук слаб, стрелы слишком легкие, разовый урон невелик. Противника надо нашпиговать как следует. Это при том, что каждый выстрел грозит обнаружением. Так что тебе не светит, как прочим лучникам, аннигилировать цель одной-двумя стрелами. Но как же это делала Тири? А очень просто. Она стреляла исключительно в уязвимые точки. И, скорее всего, применяла все, что только могла для увеличения шанса крита. Критический урон – это то, что даже слабый удар может превратить в катастрофу. Глубокие раны от стрел очень в этом помогают. Но проблема в том, что надо не просто попадать в фигуру противника. Надо очень точно бить в малоразмерные цели на его коже. Сантиметр в сторону, и ты всего лишь нанесешь легкую рану. Как этого добиваются? Если говорить о луке, то главным образом – прямотой рук. Как это ни банально, но игрок должен отлично владеть своим оружием, и потому в этом классе неплохих успехов добивались спортсмены-лучники с богатым реальным опытом. Поэтому такой игровой выбор не для всех. Если нет хоть крохи таланта, то можешь в лепешку расшибиться, но все равно дальше середнячка от тебе не подняться. Выбирай что-нибудь попроще, ту же магию или меч. Возможно, Тири в реале непревзойденная спортсменка. Или у нее просто на редкость прямые руки. Но из-за негативных аспектов ее выбора, они сейчас еле плетутся. Почему Рос не бросит ее так же, как предыдущую странную парочку? Боится, что стрела в спину прилетит? Сложный вопрос. Может, боится этого? А может, того, что вместо Тири появится кто-нибудь другой, с кем шагать бок о бок будет неприятно? С ней шагать можно? Пока можно. Она доказала, что может быть полезной, и после первых слов больше не навязывается, ведет себя в высшей степени корректно, так что пока ему выгодно держаться рядом с таким бойцом. И на ходу Рос будет присматриваться, стараясь понять, что надо от него всем этим непонятным личностям, которые безошибочно находят его, где бы он ни был, и так странно себя при этом ведут. Очередной короткий привал устроили под раскидистой дикой грушей, выросшей на развилке двух лесных тропинок. Рос совсем не устал, и вместо того, чтобы сидеть, сделал небольшой круг, пытаясь понять, где именно они находятся. Но безуспешно. Местность не узнал. Карты с игрового форума изобиловали погрешностями. Те, которые он загружал себе в игре, тоже неточные. Мелкие детали на них могут вообще не отображаться. Этот район у него почти не охвачен. Сам он никогда даже рядом не был. Сплошное белое пятно. В общем, понятно, что они уже прилично удалились от линии ведения боевых действий. Так что еще немного, и можно разворачиваться на запад, после чего шагать так до самого конца, до той самой вожделенной столицы. «Ты куда дальше хочешь идти?» – неожиданно произнесла Тирия. Рост указал на левую тропу. «Думаю, лучше по ней». «Нет, нам нельзя идти по ней. Или можно, но недалеко». «Почему?» «Те, кого я убила ночью, будут нас искать. Это тарантулы. Очень сильный клан. Они такое не прощают. Клану делать нечего, чем ловить какую-то лучницу. Я уже не первый раз убиваю их игроков. Я у них в черном списке». «Ты пауков не любишь, что ли? Все время их убиваешь?» «Я убиваю тех, у кого красное имя. Я не смотрю на клан». «Понятно. Выбитые из ПК вещи собираешь». «И это тоже. Но я убиваю их не ради наживы». «Ну да, попадая во все черные списки, особо не разживешься. Думаю, тебя ищут не только тарантулы. У них есть клановый обряд. Время от времени они проверяют стойкость своих игроков, их способность преодолевать игровые трудности. Запускают в локацию, где много новеньких, и они их убивают, потом долго отмывают кровь с имени». Всеми гонимые, не имеющие права войти ни в один город, рискующие потерять все нажитое при смерти. Все с ней понятно. Одна из тех, чья игровая роль – охота на охотников. Среди таких большинство составляют те, кто затаили обиду после неоднократных неотомщенных смертей в нежном игровом возрасте. Многие близко к сердцу принимают ситуации, когда тебя мимоходом сносит перс, которого ты даже поцарапать не можешь. Она одновременно похожа на мачо силача и гвоздя в башке, и одновременно не имеет с ними ничего общего. У них вообще никаких внятных целей не было, если не считать того, что любили вкусно покушать. А у Тири имеются хоть и не совсем обычные, но принципы, которым она следует. И на болтливую глупышку не тянет, а те горланили без перерывов. Странное, да, это у нее не отнять. «А почему опасна именно эта тропа?» «Там дальше большая деревня, ее неудобно обходить. И там обязательно будет кто-то из тарантулов. При облаве они присматривают за всеми поселениями». «Ну что же, логично. Игрок не может существовать в вакууме. Ему нужно взаимодействовать не только с миром, но и с его обитателями». «Проголодался? А кулинария не прокачана? Или нет ингредиентов для готовки?» «Закончились зелья, и без них не можешь качаться?» «Попал под негативное заклинание, которое висит уже почти час и не желает исчезать, превратив тебя в беспомощную тряпку?» «Будь добр, сбегай в ближайшую приличную деревню. Найди торговца или лекаря, после чего все твои проблемы останутся в прошлом». Когда ловили Роса, под контроль в первую очередь брали именно поселение. «А куда деваться, если на все поля и леса никаких сил не хватит?» «Так ты знаешь, где мы?» «Конечно. У тебя картография открыта?» «Зачем тебе?» «Просто у меня открыта. Ты могла бы скинуть мне кусок своей карты с этим районом, а я бы взамен какое-нибудь место, где ты не была?» «Нет смысла. Просто скажи, куда тебе надо, и я покажу дорогу». «Блин, номер не удался». «Ну да не особо и надо. Пока что такой проводник Роса устраивает». Смирился он уже с разного рода странностями этих случайных попутчиков. «Ты отдохнула?» «Да». «Может, поесть хочешь? У меня мясо есть. Правда, холодное. Если по пути что-нибудь подстрелишь, могу и свежее сделать». «Пока не хочу, но спасибо за предложение. Я его запомню». «Иногда напоминает куклу. Вообще ноль эмоций». Только в глазах иногда проскакивает что-то эдакое и явно невеселое. Предполагают, что, скорее всего, причиной является утечка бытового газа. В результате взрыва возник пожар, из-за которого выгорело 3 квартиры. От попадания осколков стекла пострадало несколько человек. 2 понадобилась медицинская помощь. Незначительные повреждения получили несколько машин. Один жилец госпитализирован с ожогами дыхательных путей. Еще один был найден мертвым в своей квартире. О других жертвах и разрушениях не сообщается. Интересный факт. Погибший был обнаружен в обгоревших остатках капсулы виртуальной реальности. По неподтвержденным данным, речь идет о Коди Митчелле. Соседи отзываются о нем как о трудолюбивом человеке, работавшем на одну из игровых корпораций. Не исключено, что он погиб в тот самый момент, когда занимался профессиональной деятельностью. Городские новости. Сан-Франциско.